Глава вторая. «Вова, ты представляешь? Они Фролову еще неделю назад отпустили!» – воскликнула Надя. «Просто закрыли дело, ты понимаешь? Недостаточно улик, они говорят, как такое вообще возможно?» Звуков ее голоса задребезжали оконные стекла и стекла на дверях серванта. Надя всплеснула руками. Она неровно прошлась по гостиной от стены до стены. Я отметил, Вовкина жена уже не лила слезы. Это в очередной раз мне напомнило о том, что теперь я не Владимир Рыков. Потому что я прекрасно помнил, при посторонних Надя никогда не рыдала. Ты для нее почти посторонний, мысленно напомнил я себе. Ты сейчас всего лишь брат ее мужа, не муж. О том, что Надя недавно плакала, напоминали лишь ее опухшие веки. Но в ее голосе слезливости я не слышал. 5 месяцев работы, говорила Надя. Я все подготовила, бумажка к бумажке, не подкопаешься. Ему 8 лет светило, не меньше. И это с учетом всех смягчающих обстоятельств. Там не могло быть разночтений. Я сидел на диване в тесной гостиной и следил за мерившей шагами комнату Вовкиной женой. Мой младший брат уселся рядом со мной. Он изредка задавал Наде вопросы, не из любопытства. Так он показывал, что слушал ее внимательно. Я смотрел на раскрасневшееся лицо Нади и вспоминал, как в прошлый раз этот разговор проходил не так. Мы тогда с женой вместе сидели на диване напротив телевизора. Надя плакала и едва ли не на ухо шептала мне жалобы. Я гладил ее по спине, носовым платком смахивал с ее лица капли влаги. Тогда мы в комнате были вдвоем, без Димки. «Вова, теперь ты понимаешь, почему меня буквально вынудили уйти в отпуск?» – спросила Надя. «И откуда появились вдруг эти путевки в профилакторий?» «Ты хорошо поработала, Наденька», – говорили они. «Ты заслужила хороший отдых». Я увидел, как Надя в очередной раз разрубила ребром ладони воздух. Подумал о том, что в прошлый раз слышал примерно те же фразы. Но только тогда моя жена произносила их иным тоном. Она не возмущалась, жаловалась. Вспомнил я и причину ее жалоб. У нее было имя – Виктор Фролов. Надя занималась делом Фролова с начала этого года. Подробности она мне не рассказывала. Но я и без ее рассказов знал, что этот Виктор Фролов, племянник бывшего первого секретаря Нижнерыбинского горкома КПСС, подозревался в убийстве своей жены. Надя еще перед нашим совместным летним отпуском хвасталась, что Фролов не отвертится. В прошлый раз Виктор Фролов тоже отвертелся. Его освободили из-под стражи, когда мы с Надей плескались в море. А его дело тогда, как и сейчас, закрыли с вердиктом из-за недостаточности улик. Потрясенная таким поворотом, Надя говорила, что все собранные ею материалы словно испарились. Появились новые отчеты экспертизы, свидетели изменили показания. Никто это словно и не заметил, кроме нее. Начальство отмахивалось от ее возражений. Ей велели не лезть к Фролову, отвечали, что у нее не переданных в суд дел предостаточно. Призывали не искать черную кошку в темной комнате, потому что ее там нет. «Нет, я этого так не оставлю», — говорила Надя. «Я снова подниму это дело, чего бы мне это ни стоило. Покажу им, что я не наивная девчонка, которую можно вот так запросто отодвинуть в сторону, как...» В прошлый раз Виктора Фролова не осудили. Это я хорошо запомнил. В 92-м он стал новым мэром Нижнерыбинска. Его былые прегрешения все будто позабыли. В 95-м Фролова застрелили во дворе его же дома. Женька Бакаев тогда рассказывал мне о том, как расследовали то резонансное преступление. В убийстве Фролова признался 3-й судимый гражданин без определенного места жительства. Он сказал, что застрелил Виктора Фролова из личной неприязни. Дело быстро передали в суд. Но подсудимый до суда не дожил. Он скончался от быстро прогрессировавшего онкологического заболевания. «Вы понимаете, — говорила Надя, — ведь они же специально меня из города выпроводили!» Ее нижняя губа дрогнула. Надя закусила ее и умолкла. Я прикоснулся рукой к плечу брата и сказал: «Вовчик, кажется, Лиза меня звала. Выйду во двор, спрошу, чего она хочет». Вовка кивнул, но не посмотрел на меня. Он не спускал глаз с лица своей жены. «Вова, я ведь столько сил потратила на это дело!» Надя проводила меня взглядом. Ее глаза влажно заблестели. Она шагнула к мужу. Мне показалось, что она всхлипнула, когда я переступил порог кухни. Лизу я застал во дворе. Она все так же сидела за столом в тени от кроны вишни. Возилась с игрушечной Барби. Моя племянница делала это с видимым интересом и с удовольствием. Лиза будто намеренно своими действиями опровергала слова родителей о том, что она давно переросла игры в куклы. Лиза заметила меня, радостно встрепенулась. «Мама еще кричит?» – спросила она. «Кричит». Я уселся за столом рядом с племянницей, спиной к дому. «Дима, ты правильно сделал, что ушел от них», — сказала Лиза. «Теперь мама выплачется папе и успокоится». Она дернула плечами. «Ты так думаешь?» — спросил я. Всегда так бывает. Вот увидишь. Скоро будем ужинать». Лиза улыбнулась. Я полюбовался на ее ямочки. Отметил, что волосы на голове моей племянницы заплетены в такие же косы, как были и на голове куклы. Снова почувствовал запах французских духов. Сообразил, что Лиза опять воспользовалась невнимательностью матери и добралась до ее парфюма. «Дима, я тут подумала и решила, что не буду следователем», — сообщила Лиза. «Не хочу рыдать, как мама». Она обернулась, бросила взгляд на приоткрытую дверь веранды и вздохнула. «Лучше я буду писательницей. Как ты и сказал, напишу книгу про Барби. Или две. Много книг. Интересных». Лиза мечтательно улыбнулась. «Получу письма от читателей», — сказала она. «В них меня не будут ругать. Нет, там напишут, что я молодец. Скажут, что я очень умная и талантливая. А еще я буду раздавать автографы. Дима, ты когда-нибудь раздавал автографы?» Лиза запрокинула голову, взглянула на меня. Ее глаза блеснули. Это в них отразились пробившиеся к нам сквозь листву вишни лучи солнца. Я кивнул. «Было дело, раздавал». «Давно», — махнул рукой. «Здорово». Моя племянница мечтательно зажмурилась. «Придумаю себе красивую подпись», — сказала она. «Как у мамы. Даже лучше. И буду ставить ее на своих книжках. Вот так». Лиза поводила перед собой указательным пальцем, словно его кончиком сделала в воздухе размашистую надпись. Тут же погладила по голове куклу. Снова улыбнулась, будто увидела вокруг себя толпы поклонников и услышала их похвалы. На стол перед нами упала вишня. Лиза вздрогнула, вернулась из грез в реальность, хлопнула себя ладонью по лбу, взглянула на меня и заявила. «Дима, я же главное тебе не показала, подожди здесь!» Она резво вскочила и стремилась к входу в дом, унесла с собой Барби. Я услышал, как на веранде, потом и в доме, под ее ногами заскрипели половицы. Вернулась она без куклы, но с тонкой тетрадью в зеленой обложке. Протянула ее мне. «Вот», — сказала она, — «это я сочинила. Про Барби. Прочти. Потом, когда вернешься к себе домой». Я пролистнул страницы тетради, обнаружил, что все они исписаны Лизиным почерком. Сейчас он еще не превратился в красивые, но непонятные завитушки. «Это, правда, я написала», — сказала Лиза. «Сама. Ниоткуда не списывала, честно». Я перевернул тетрадь и увидел на обложке, что в ней 12 листов. Переспросил. «Ты все это написала сегодня?» Лиза кивнула. «Ну да, папы и мамы не было, ты не пришел. Мне было скучно, и вот...» Она показала рукой на тетрадь. «Я вспомнила твои вчерашние истории и сочинила свою, записала ее для тебя. Посмотришь? Пожалуйста!» Взяла меня за руку. Я тряхнул головой. «Конечно!» «Там могут быть ошибки», — произнесла Лиза тихим голосом. «Димочка, исправь их, пожалуйста, ладно? Ты же взрослый». Она взмахнула длинными ресницами. «Договорились», — сказал я. Лиза улыбнулась. Она выпустила мою руку и заявила. «Я люблю тебя, Дима». Лиза резко приблизилась ко мне и чмокнула меня в щеку. Она тут же провела по моей щеке пальцем, будто вытерла с моего лица следы от губной помады. Показала рукой на дом. «Они там, кстати, уже целуются», — сообщила Лиза. «Скоро выйдут к нам. Минут через 10. Поужинаем, наконец». Ужинал я вместе с братом и его семьей. У него во дворе. Не у себя. Сидел за столом под вишней, лицом к Наде, которая на меня почти не смотрела, как обычно скромно опускала взгляд. Радовался, что звонкий голос Лизы то и дело называл меня по имени. «Димочка». Лиза будто сознательно напоминала мне, кто я теперь такой. Она разместилась за столом рядом со мной. Задавала тон застольной беседе, потому что ее родители сейчас были неразговорчивы. О работе мы не говорили, но Лиза посвятила папу и маму свои планы. Объявила, что после школы не пойдет по их стопам. Сказала, что разочаровалась в маминой профессии. Призналась, что станет знаменитой писательницей. Рассказала, что сегодня уже написала одну историю. Очень интересную. Заявила, что не покажет свою книгу родителям, пока ее не прочитает Дима. «Димочка сказала, что у меня обязательно получится», — сообщила она. «Мои книжки всем понравятся. Мне будут писать письма с благодарностями. Я буду раздавать автографы. Правда, Дима?» Лиза легонько толкнула меня локтем. Я ответил. «Обязательно получится. Я в этом даже не сомневаюсь. Дарья Донцова обзавидуется». «Кто такая Дарья Донцова?» — спросила Надя. Вовка и Лиза скинули брови. У них это очень схоже получилось. Я пожал плечами. Почесал плечо, о которое пару секунд назад разбилась вишня. «Лет через 10 узнаете», — пообещал я. К чтению Лизиного рассказа я приступил, когда вернулся домой. Заварил свежий чай, поставил чашку с чаем на журнальный столик. Уселся в кресло около окна. Взглянул на фотографии родителей, что стояли за стеклянными дверцами серванта. Подумал вдруг, что папа и мама наверняка бы тоже с интересом прочли сочинение своей единственной внучки. Поэтому я отсалютовал им парящей чашкой, сделал глоток горячего напитка и открыл зеленую тетрадь. Вновь с удовольствием полюбовался на пока не испортившийся почерк своей племянницы. Вернулся взглядом к выделенному вверху странице словам. «Елизавета Рыкова», — объявил я, — «Барби и свадьба Кощея Бессмертного». «Роман». После слова «роман» я улыбнулся, сделал очередной глоток из чашки. Вспомнил, что моя уже взрослая дочь тоже упрямо величала свои детективные повести романами. Взглянул на сервант. Папа и мама внимательно смотрели на меня с черно-белых портретов. Они терпеливо дожидались, когда я продолжу чтение. Я почувствовал движение прохладного воздуха, выглянул на улицу. Увидел там темную крышу дома и почти черное небо. Через открытое нараспашку окно в комнату проникали звуки улицы. Рычание моторов, голоса проходивших под моими окнами людей, едва различимые звуки музыки. Вернулся взглядом на страницу тетради и сказал. «Продолжим. Итак». Откашлялся, прочистил горло. «В темном, притемном лесу жил страшный злодей», — прочел я. «Звали его Кощеем Бессмертный. Он был очень старым. Ему уже исполнилось 50 лет, но он себя старым не считал, потому что редко смотрел в зеркало и занимался физкультурой. Кощей жил один и часто по вечерам скучал, поэтому он однажды решил жениться». «И жили они долго и счастливо», — прочел я. Коснулся взглядом тщательно выведенного крупными печатными буквами внизу страницы слова «конец». Это слово занимало единственные, незаполненные текстом романа строки. Посмотрел на фотографии родителей и от себя добавил. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Закрыл тетрадь, положил ее на журнальный стол. Смочил горло остывшим чаем, о котором я позабыл уже после прочтения первой страницы романа. Усмехнулся, качнул головой. Пробормотал. У Дарьи Донцовой будет серьезный конкурент, точно вам говорю. Прогулялся в уборную. По пути в прихожую я заметил мелькнувшее в зеркале Димкино отражение. Отметил, что на лице моего старшего брата застыла ироничная улыбка. Из уборной я вернулся к висевшему в прихожей зеркалу. Теперь уже внимательно взглянул на свое отражение. Отражение моего старшего брата. Димка не улыбался, выглядел серьезным. Я почти 2 минуты рассматривал Димкино лицо. Внимательно изучил пока едва заметную сетку мимических морщин, выпирающие скулы и ямочку на подбородке. Посмотрел брату в глаза. Сказал. «Я всегда думал, что ты, брат, офицер КГБ. После того звонка, помнишь?» Хмыкнул и добавил. «Теперь оказалось, что ты еще и наемный убийца. Мне сказали, это ты убил Васю Седова. Смерть Льва Олеговича Зинченко, директора металлургического завода, тоже твоя работа?» Я покачал головой и спросил у собственного отражения. «Так, может, и тех грабителей в Заречном ты положил? Что еще я узнаю о тебе, Димка?» Утром я, наконец, поехал на городской рынок. В прошлой жизни я бывал там нечасто, если не наведывался туда по работе. Потому что моя зарплата в 90 и в 91-м годах еще не приспособилась к рыночным отношениям. На этот раз меня на рынке в первую очередь поразили не цены. Они меня не особенно впечатлили. Я пока не привык к современным реалиям. Меня неприятно удивила сама атмосфера Нижнерыбинского городского рынка. В моей памяти еще не померкли воспоминания о супермаркетах будущего, где все было чисто и красиво. Вид копошившихся в мусорных контейнерах крыс, всего в десятки метров от рядов с молочной продукцией, не настроили меня на щедрые покупки. Витавший в прохладном утреннем воздухе запах свежего мяса, которому добавился аромат овощной гнили, не пробудил аппетит. Поэтому я обошел стороной скоропортящуюся продукцию. Ситуация с продуктами питания в стране не показалась мне бедственной после осмотра заполненных товаром рыночных прилавков. Скорее, бедственной выглядела ситуация с заработными платами граждан. Я вспомнил цифру нынешнего вовкинского оклада. Соотнес ее с рыночными ценами. Подумал о том, что моему младшему брату Вовке, его жене и его дочери не помешали бы сейчас помощь со стороны зажиточного дяди Димы, подрабатывавшего убийствами. Поэтому я закупал на рынке продукты в 2 сумки. В одну складывал то, чего не доставало в моем холодильнике. Но что я хотел бы там найти? В другую складывал печенье, мед, халву, банки со сгущенным молоком, плитки шоколада, конфеты и пачки с индийским чаем. Подарки для племянницы. Ведь она же у меня единственная и любимая, да еще и перспективная писательница. Продуктовые подарки для Лизиных родителей я не приобрел. Пожалел Вовкину гордость. Уже с 2 заполненными сумками я прогулялся мимо здания администрации рынка. Того самого, который уже в этот четверг ограбят дерзкие гастролеры. взглянул на украшенные решетками из металлических прутьев окна и накуривших около главного входа в здание толстошеих охранников. Охранники травили друг другу анекдоты, пускали в воздух клубы дыма, смачно сплевывали себе под ноги. По сторонам они почти не смотрели, вели себя спокойно и беспечно. «С такими сторожами любой дурак справится», – пробормотал я. Вновь прошел взглядом по решеткам на окнах здания администрации рынка, покачал головой. С купленными здесь же на рынке тряпичными сумками в руках, заполненными дефицитными сейчас продуктами, я побрел к припаркованной стоянке около рынка Копейки. От городского рынка я направился к дому брата. Вовка и Надя уже ушли на работу. Во дворе дома я застал лишь плескавшуюся около уличного умывальника Лизу. Племянница обрадовалась моему появлению, но еще больше ее порадовали мои подарки. Лиза с заразительным аппетитом жевала шоколадные конфеты, запивала их лимонадом из стеклянной бутылки. С нескрываемым удовольствием слушала мои вполне искренние хвалебные оды ее первому роману. «Сегодня я напишу еще одну книгу», — пообещала Лиза. «Снова про мою Барби, ладно?» Она сунула в лежавший на столе бумажный кулек руку, зашуршала фантиком конфеты. «Пиши», — сказал я. «С удовольствием прочту твой новый рассказ». В гостях у племянницы пробыл только полчаса. Не поддался на Лизины уговоры, не остался у нее на завтрак, потому что на сегодняшний день запланировал еще одно важное дело. От дома брата я поехал не домой. На проспекте Ленина я остановил машину тротуара напротив массивной двери. Заглушил двигатель Копейки. Поднял взгляд, полюбовался на невзрачную вывеску со словами «Сберегательная касса», что висела над дверью. У ведущих к двери каменных ступеней уже собрались люди. Я отметил, что сегодня здесь собрались только женщины. Взглянул на циферблат наручных часов. До открытия сберкассы оставалось почти 2 минуты. Я кинул взглядом улицу и подумал: «Где же ты, Семен Петрович?»